бригадой командовал? Да нет, не может быть. Ведь тот литейщик. В кабинете за простым канцелярским столом сидел человек средних лет, в синей гимнастерке. На углу стола лежала фуражка. У начальника районного отдела НКВД были редкие волосы с глубокими залысинами. Поэтому лоб казался высоким и выпуклым. Щеки втянуты внутрь. Вместо них две складки крупнопористой кожи пролегли от переносицы до уголков рта. Эти складки старили лицо, в то же время придавая наружности что-то львиное. Не он. Переступая порог кабинета, решил лейтенант. У Кузьмы Никитича шевелюра была, да и лицо покрупнее. Этот же, словно его месяц голодом морили. Начальник оторвался от бумаг, поднял на посетителя глаза чистого голубого цвета. Близоруко сощурился, отчего лицо сделалось добродушным и улыбчивым. У Василия Алексеевича ворохнулось сердце. Кузьма. Однако он еще не был в этом уверен. Подойдя к столу, отдал честь с особым морским шиком. Вскинул кулак, разжал у виска, пришлепнул кончиками вытянутых пальцев по козырьку фуражки. Официально отрапортовал. «Лейтенант Гуров, нахожусь в отпуске. Вот мой документ». Львиные складки на лице начальника вдруг разошлись в стороны, обнажились желтоватые зубы. «Узнаю Васю Гурова и без документов», сказал он, вставая и протягивая через стол руку. У него был низкий урчащий бас. Казалось, в груди его работал мотор. Лейтенант вспомнил, что благодаря своему голосу Никонов в любительских заводских спектаклях вынужден был играть буржуев и царских генералов-бурбонов. Однажды произошел такой случай. Молодой паренек Николай Симочкин, исполнявший роль красного партизана, должен был по ходу пьесы стрелять в Никонова генерала. Несколько раз он щелкнул курком, на пистолет давал осечку. В публике послышались смешки. Тогда увешанный орденами генерал повернулся спиной к своему незадачливому убийце и обратился к зрителям с речью. «Видели, товарищи, какая петрушка получается? Я что хочу сказать? Покуда рабочий класс не научится держать порох сухим, до тех пор будет зазря литься рабочая кровь. Ведь вот из-за таких растяб, вроде Кольки Симочкина, кровавые псы империализма, белые генералы, задушили не одну революцию. Ведь его, Кольку, сейчас голыми руками взять можно. Правильно я говорю или нет?» В зале грянули аплодисменты. Раздались возгласы. «Правильно! Верно!» В это время хлопнул выстрел. Никонов, как и полагалось ему по ходу пьесы, покачнулся. Но тут, в первом ряду, вскочил какой-то здоровенный верзила из кузнечного цеха и, грозя Симочкину чугунным кулачищем, рявкнул. «В кого стреляешь, гад? В своих стреляешь!» Режиссер с перекошенным от ужаса лицом бросился закрывать занавес. Все это вспомнил Василий Алексеевич, лишь только услышал знакомый ракочущий голос. Обеими руками сжал теплую шершавую ладонь, обрадованно засмеялся. «Кузьма Никитич? Ты что, вправду не узнал?» «Изменился ты, Кузьма Никитич!» Никонов пригладил рукой волосы. «Да, это ты верно. Изменился. Желудок барахлит». «После того ранения?» «Во-во, после него. И в чекисты я попал после него. Вернее, из-за него. По своей воле пошел. Чего стоишь-то? Садись. Да вот сюда, на диван. Как узнал, что я здесь?» «На заводе, поди, сказали». Никонов опустился на широкий кожаный диван, оставшийся, видно, еще от прежних домовладельцев. Указал лейтенанту место рядом, близко посмотрел на него смеющимися глазами. «Моряк на все 100, а откозырял-то? Лихо-лихо, прямо по-гусарски». Он засмеялся, закашлялся, вытер глаза платком, спросил. «Чего кислый такой?» Василий Алексеевич закурил трубку, заговорил. «Я ведь, Кузьма Никитич, не знал, что ты здесь. Шел к начальнику отдела. А выходит, ты и есть сам начальник». «Я насчет Прохора Локотникова». Никонов перестал улыбаться. Остро взглянул на лейтенанта. «Слушаю». В нескольких словах Василий Алексеевич рассказал о вчерашней встрече, о пожаре, о племяннике Семке, который видел у прохожего часы Сергея Емельянова, о своем разговоре с Федькой. Никонов молча открыл ящик стола, достал две канцелярские папки, открыл одну из них, жестом пригласил подойти Василия Алексеевича. «Узнаешь?» В папке, поверх пожелтевших бумаг, лежало коричневое фото. Парень в фуражке, с заломленным козырьком, в черной паре, при галстуке. Большое лицо, скулы будто два яблока, крупный нос, смелые, с дерзким прищуром глаза. «Он», — сказал Василий Алексеевич. «Так, а Емельянов, значит, твой сослуживец? Расскажи-ка о нем поподробнее». Василий Алексеевич рассказал все, что знал. А знал он о Емельянове только хорошее. «М-да», — промычал Никонов, — и потер кончиками пальцев виски. У него были толстые сильные пальцы с широкими ногтями, пальцы рабочего. Порывшись в ящике стола, он достал три книжки разного формата и толщины, пододвинул их лейтенанту. «Взгляни, тебе эти книги не знакомы?» Василий Алексеевич прочитал заглавие, «Нефть, разведка нефти, нефтяные богатства СССР». Недоуменно пожал плечами. «Первый раз вижу. Почему ты думаешь, что они мне могут быть знакомы? Я военный моряк, а не геолог». «Емельянов тоже геологом никогда не был. Однако вот эти самые книжки он получил по почте за 2 дня до исчезновения». «Откуда?» «Из города. Точного адреса не знаю. Не сохранилась обложка бандероли, но нам известно, что Емельянов занимался какими-то поисками. Ты же разговаривал с этим парнишкой, Федькой Завьяловым. Человек серьезный, зря болтать не станет». «Да-да, Федор видел Сергея на пруду у старой мельницы. По деревне ходят росказни, будто он клад искал». Забегал по кабинету. «Все ясно, Кузьма Никитич, все ясно. Нефть искал Емельянов. Нефть, вот что». Никонов засмеялся, постучал ладонью по столу, как бы призывая к порядку. «Сядь, Василий, сядь. Не мотайся из угла в угол. Тут тебе не капитанский мостик, а солидное учреждение». Лицо его неожиданно стало серьезным. «Возможно, Емельянов искал нефть. Это когда понадобится определять специалисты. Нам важно знать другое». Пожевав губами, как бы отформовывая фразу, Никонов медленно и отчетливо проговорил. «Нам важно знать, какое отношение Прохор Локотников имеет к Емельянову и к его поискам. Твое сообщение о часах очень нам поможет». Никонов сдвинул обе папки. Тесемки одной и тесемки другой связал между собой узлом. «Вот что ты совершил, брат. Связал 2 разрозненных дела. Дело о побеге из места заключения бандита Локотникова и дело об исчезновении механика МТС Емельянова. Раньше насчет такой связи у нас были лишь подозрения. Теперь появилась кое-какая уверенность». «Значит, Локотников бежал?» «Так я и подумал». «Бежал и успел немало натворить». «Какая же связь может быть с ним у Емельянова? Уж не думаешь ли ты, что Емельянов того же поля ягода?» Никонов развел руками. «Ну это ты, брат, взял с потолка. Емельянов честный советский человек. С ним не иначе что-то стряслось, он жертва». «Убит? Не знаю, все может быть». «Но за что?» «Слишком много вопросов, товарищ лейтенант», — сказал Никонов. «Точно я сам еще ничего не знаю». «Так, понятно». Василий Алексеевич встал. «Где же теперь может скрываться Прохор?» «Где-нибудь в окрестностях Ликино». «Что ему здесь надо?» «Встретиться с дядей, что же еще?» «Разве старик не в ссылке?» «Был в ссылке. Уже 6 лет как вернулся. Отказался от племянника. Проклял свое кулацкое прошлое. Работает в колхозе. И неплохо работает. Живет у двоюродной сестры, Матрены Лаптевой». «Погоди, Кузьма Никитич. Черт ли мы тогда баланду травим? Ведь они 10 раз могли встретиться. Устроить сегодня же облаву. Арестовать обоих». «Нет». Решительно отверг Никонов. «Тут дело не так просто. Сперва надо узнать, где он скрывается. Действовать следует хитро и незаметно. Тут деревня, каждый новый человек бросается в глаза. Попробуй выследи. Тем более, что кругом леса, овраги. Что же выходит, ждать? А если уйдет? Не должен уйти. Тут же все зависит от нас». Никонов с минуту испытующе вглядывался в лицо Василия Алексеевича, как бы оценивая сидящего перед ним человека. Вдруг совсем не к месту сказал. «А ты ведь не обедал? Сейчас скажу, нам принесут». Не слушая возражения лейтенанта, вышел из кабинета. Минут через 5 вернулся и еще от порога спросил. «Родители Емельянова знают тебя в лицо?» «Наверное. У Сергея было мое фото». «Тогда, друг Василий Алексеевич, без твоей помощи нам никак не обойтись. Есть у тебя время?» Василий Алексеевич широко заулыбался, словно ему сообщили приятнейшее известие. Схватил Никонова за руку, тряхнул. «Слушай, Никитич, при чем здесь время? Или забыл, какие в твоей бригаде были ребята? Считай меня с этой минуты в своем распоряжении. А иначе, как у нас один старшина выражался, амба, ша, и вон из тебя душа». «Ну ладно, ладно», – добродушно загудел Никонов. «А не знал бы я своих ребят, так думаешь, терял бы тут с тобой время? Садись. Задача у тебя будет такого рода». Глава 13. Польза арифметики. Обычно мать карала Семку при помощи задачника Березанского. Это был привычный для него школьный задачник, составленный, по-видимому, гуманным человеком, ибо на последних его страницах имелись ответы почти на все задачи. С Березанским еще можно было ладить. Другое дело – задачник Скорпион. Так Семка именовал про себя старинный задачник в черном коленкоровом переплете. Тощий, костлявый, с твердыми углами, он действительно напоминал зловредное насекомое. Тесненные на обложке пронзительно узкие и длинные, словно сплющенные с боков буквы, особенно старинная ядь, были похожи на ядовитое жало. Содержание задачника лишь подтверждало это впечатление. Пожелтевшие от времени страницы таили такую бездну головоломок, подвохов, сюрпризов, что Семку от одного вида черного коленкорового переплета прошибал холодный пот. Ко всему тому составитель этой вредной книжонки не потрудился приложить ответы на задачи. Лишь самые тяжкие Семкины проступки заставляли мать, презрев долг человеколюбия, доставать с полки страшный задачник. Именно так случилось на сей раз. Мать была крайне раздражена. Ей пришлось выдержать бурное объяснение с докторшей. На следующее утро после завтрака она достала задачник «Скорпион», отметила в нем 12 задач, а сама ушла в магазин, наказав к ее приходу решить 3 из них. Итак, по 3 задачи каждый день. В избежание всяких непредвиденных случаев она заперла Семку снаружи. Правосудие свершилось. Семка раскрыл ужасный задачник. В шелесте пахнущих временем страниц слышалась ехидная старческая сухость с примесью какого-то кандального металлического звона. Семка прочитал первую задачу и мысленно простился с небом, солнцем и речкой. В задаче говорилось о бассейне, в который вливалась и из которого в то же время выливалась вода. И Семка должен был узнать, сколько ее вливалось и сколько выливалось, хотя это вовсе не интересовало его. Семка решил подождать с бассейном и перешел к следующей задаче. Тут требовалось узнать расстояние, пройденное путниками, которые двигались навстречу друг другу из пункта А и пункта Б. Некоторое время Семка строил догадки относительно причин, побудивших путников оставить родные пункты А и Б. Что если они пустились на поиски сокровищ, и где-нибудь между пунктами А и Б находится старая мельница? Кто скорее до нее доберется, тому сокровища и достанутся. Вот, наверное, торопятся-то. В третьей задаче Семка столкнулся с хозяином, который платил работнику жалование по частям. И автор задачи хотел, чтобы Семка узнал, сколько именно денег получал работник каждый раз. Семка подумал, что хозяин, видно, буржуй и эксплуататор, и работник зря с ним цацкается. Отобрал бы все деньги и раздал беднякам. Тогда бы и узнавать не надо, сколько он получил по частям. Так Семка прочитал все 12 задач и с грустью убедился, что у него не возникло желания немедленно ответить на поставленные в них вопросы. Он прочитал и 13-ю, неотмеченную матерью задачу под номером 284, и она почему-то привлекла его внимание. Еще раз перечитал задачу. В ней рассказывалось о том, как некий персидский купец решил покинуть Персию и все свое богатство общим весом в 24 пуда уложил в 2 сундука, в один золото, в другой серебро. Когда четвертую часть золота некий персидский купец переложил в сундук с серебром, то оба сундука стали весить одинаково. Требовалось узнать, сколько было золота и сколько серебра, если вес пустых сундуков соответственно составлял 10-ю и 6-ю части от веса полных. Что-то было знакомое в этой задаче, будто Семка где-то уже слышал про персидского купца, про сокровища. Он написал в тетрадке номер задачи, промокнул чернила, машинально перевернул промокашку. Цифры на ней теперь встали в обратном порядке. 482. Вслух прочитал Семка. 482! Но ведь именно такая цифра стояла на карте, найденной вчера. И персидский купец, понятно, почему знаком. Вчера про него Спартак говорил. То есть Спартак говорил про персидского разбойника Селима. Но все равно. Этот уехал из Персии, и тот уехал. У этого сокровища, и у того сокровища. Там цифра 482. И здесь, если прочесть наоборот. Семка вскочил. Возбужденно взъерошил волосы. Почувствовал, как в висках застучала кровь. Странное совпадение. В чем же тут дело? Определенно существует какая-то таинственная связь между задачей и картой. Но какая? Семка пришел к выводу, что прежде всего надо решить задачу. Возможно, где-то здесь таится разгадка. Он попробовал взять задачу сходу. Безрезультатно. Тогда он приступил к длительной осаде. Достал учебник арифметики. На случай чрезвычайных обстоятельств ему и в голову бы не пришло утруждать себя столь неинтересным чтением. Зато теперь он взахлеб пробежал несколько страниц и к своему немалому удивлению заметил, что все прочитанное понятно. Не далее, как месяц назад, тот же самый текст казался ему чем-то заумным и абсолютно непостижимым. Семка отложил учебник, вернулся к задаче и вдруг нашел ключ к решению. Оно оказалось настолько простым, что Семка сначала пал духом, опять неправильно. Но все было правильно. Вскоре Семка с победоносным видом начертал. Сундуки вместе весили 3 пуда. Семка подосадовал. Бесполезная тяжесть. Золото 13,5 пуда, серебра 7,5 пуда. Цифры ничего ему не сказали. Что же дальше? Семка захотел узнать, хватит ли драгоценного металла на постройку корабля. Перевел пуды в килограммы. Цена золота и серебра была ему известна. Сведения эти почерпнул из надписи около окошечка кассира, когда однажды заходил с матерью в банк. Точных цифр Семка не помнил, но копейки его и не интересовали. В итоге всех вычислений получилась колоссальная сумма – 1 000 000 рублей. Семка ахнул. Это не меньше, как на линкор. Но что проку во всех расчетах, если таинственная связь между задачей и картой не поддавалась объяснению? Может, все-таки сокровища персидского купца и задачи как раз и спрятаны в местах, отмеченных на карте? Конечно, ужасно интересно так думать, но ведь это всего лишь его вымысел. Пожалуй, пока не стоит ничего говорить друзьям. Но до чего же нестерпимо сидеть дома, когда ты обременен тайной? Впору в окно выпрыгнуть. Влез на подоконник, заглянул вниз. Высоко. Жаль, длинной веревки нет. Друзей во дворе не видно. Наверное, с утра убежали купаться. Семка с горечью подумал. Вот они, друзья. Товарищ в беде, а им хоть бы хны. Греются себе на песочке. Свободные птицы. А я томлюсь в темнице сырой. Он перешел к противоположному окну. Оно выходило во внутренний дворик, который все жильцы именовали колодцем. Замкнутый с четырех сторон стенами, дворик в самом деле напоминал колодец. Одна из секций здания была двухэтажная. Крыша ее под прямым углом примыкала почти к окну, на одном с ним уровне. До края крыши было рукой подать, не больше 3 метров. Но как их преодолеть, эти 3 метра? По воздуху не полетишь. Негромко и глухо громыхнула кровля. Семка напряг слух. Характерный звук повторился. Кто-то босиком крался по противоположному скату крыши. Из-за печной трубы выглянула краснощекая и ужасно таинственная физиономия Спартака. Семка обрадовался. Нет, у него настоящие товарищи. Спартак, а следом за ним и Витька, вышли из-за укрытия, осторожно ступая, чтобы не взбудоражить жильцов, подобрались к Семкину окну. «Задачки решаешь?» – сочувственно поинтересовался Спартак. «Очень трудно. А мы тебе маршрут принесли. Надо подписать». «Какой маршрут?» – не понял Семка. «Маршрут экспедиции. За сокровищами. Я составил». «А зачем маршрут? Тут всего 20 километров». Спартак вздохнул. «Азы объяснять приходится. Да чего же темный народ?» «Без маршрута нельзя. Экспедиция должна следовать по маршруту. Ведь штурманы прокладывают курс для судна». «А если пешком?» «Кто же пешком отправляется за сокровищами? Так не делают. Надо обязательно снаряжать судно». Собственно, Семка не собирался ни пешком, ни по воде пускаться на поиски сокровищ. Его удивило то, что Витька серьезным видом выслушивал объяснение Спартака, не возражал, не бросал ехидных замечаний. «Ты тоже едешь?» – спросил Семка. «Ага». «Да ведь ты говорил, что все ерунда». «Да я про Селима про этого говорил. Вообще интересно. Поедем, Семка, с нами». Последовала пауза. Витька угнетенно вздохнул. «А тут еще радиоприемник». «Какой радиоприемник? Который у нас дома?» «Я разобрал его, потом собрал. А он не говорит». «Я тут, конечно, не виноват. Ты же сам знаешь. В радиотехнике я разбираюсь. Просто лампа, наверное, перегорела. Да ведь отец-то все равно меня выпарит». «Юрка все видел». Витька опять вздохнул. Сегодня за обедом, на третье, мать дала им с Юркой по булке с повидлом. Пока мать намазывала повидло, Витька истекал слюной и от нетерпения подпрыгивал на стуле. Но только поднес булку ко рту, как Юрик вдруг пропищал с комариным ехидством. «А я скажу, а я скажу». Витька незамедлительно отдал ему булку. Бледный от злости и досады, он наблюдал, как перемазанный от уха до уха сладкой пастилой, братишка уплетал за обе щеки его порцию. У Витьки чесались кулаки, однако ему удалось удержаться на дипломатических высотах. Более того, после обеда он привел Юрика в сарай, подарил ему модель самолета и паровоз без колес. «А где колеса?» – требовательно спросил Юрик, вопреки пословице, что дареному коню зубы не смотрят. «Будут колеса, сделаю», – сказал Витька. Он теперь вообще старался не прикословить Юрику и обещал все, чего бы тот не захотел. Попроси он луну с неба, Витька и ее посулил бы. Но жить так, под страхом наказания, было невозможно. Витька понимал, что не хватит у него, черт побери, терпения бесконечно угождать Юрику. И тогда порки не миновать. И он решил бежать из дому. Благо, подвертывался хороший случай. У Семки дела обстояли не лучше. 4 дня подряд решать задачи – это, пожалуй, похлеще порки. Ведь и сегодняшнее задание еще не выполнено. А что, если и верно, махнуть в путешествие? Вернулся бы с сокровищами, овеянной славой. В суматохе мать небось бы и про задачи забыла. Да и неудобно как-то наказывать героя, подарившего государству целый линкор. А в школе торжественная линейка по поводу чествования героев, гром барабанов и еще, как это, медь оркестров. Хорошо. «Где этот ваш маршрут?» – спросил Семка. «Его обязательно надо подписывать». «Обязательно-обязательно», – сказал Спартак. «Это вроде клятвы собственной кровью». Он достал из кармана моток бельевой бичевы и одним концом обвязал свернутую 8-ку карту. Затем Спартак сложил бичеву крупными кольцами, принялся размахивать ею над головой, подобно лассо. Он воображал себя искусным ковбоем, сыном Дальнего Запада. Впрочем, это заблуждение не замедлило рассеяться в прах, ибо лассо никуда не полетело, а наоборот, по ногам и рукам спутало самого сына Дальнего Запада. Лишь с помощью Витьки ему удалось сбросить путы. Громыхание железной кровли, сопровождавшее возню, привлекло внимание соседей. Кое-где в раскрытых окнах начали мелькать любопытные физиономии. «Быстрей!» – яростно зашипел Семка. Однако Спартак не отказался от роли ковбоя. Это было выше его сил. Потоптавшись по крыше, он выбрал удобную позицию и повторил бросок. На этот раз направление было выдержано точно. И хотя лосо вырвалось из рук и улетело вместе с картой, однако попало по адресу. Семка сумел ловко подхватить его. И в тот самый момент услышал сзади жесткий голос матери. «Вот как ты выполняешь задание!» Семка спрыгнул с подоконника. Карта, выскользнув из петли лассо, упала к его ногам. Мать не терпела мусора на полу. Она подобрала бумажку, еще несколько секунд, и карта разбойника Селима, стоившая, может быть, целый миллион, нашла бы свой конец в помойном ведре. «Мама, не выбрасывай!» – отчаянно крикнул Семка. Мать удивленно посмотрела на сына. Перевела глаза на бумажку, развернула, пробежала по ней рассеянным взглядом. Семка ожидал, что она, ничего не разобрав, вернет ему тетрадный листок, но мать не торопилась. Что-то привлекло ее внимание. Она машинально смахнула со лба непослушный завиток, словно он мешал чтению, и углубилась в изучение карты. Семка обомлел. Сейчас мать все узнает. Тайна перестанет быть тайной, и экспедиция за сокровищами Селима погибнет в зародыше. Покаянно опустив голову, он ждал, когда на него обрушатся потоки вопросов, сдобренных справедливыми упреками. В то же время Семка судорожно придумывал выход из создавшегося положения. Можно, например, сказать, что карта – это просто игра. Ну да, игра в путешествие. Неплохое объяснение и, главное, исключает всякие придирки. Нет ничего дурного в том, что он позволил себе поиграть с ребятами. Правда, он не выполнил задание, но он выполнит, непременно выполнит. Объяснение, конечно, было неплохое, оно могло бы защитить Семку не хуже остального щита. Но удар неожиданно пришелся в спину. «Что это такое?» Грозно, отчеканивая каждый слог, сказала мать и потрясла картой Селима перед Семкиным носом. «У нас такая игра». «Игра?» – оборвала мать. «Может быть, скажешь, детская забава?» «А что?» – не понял Семка. Мать поднесла карту к глазам и, уже не обращая внимания на непослушный завиток, прочитала. «Марш, Рутвел, Икай, Игра, Ндио, Знай, Вист, Ори и Экс, Педиции, Ика, Питан, Аспыр, Така». У Семки аж в глазах заребило от удивления. «Что ж ты, думал меня провести?» Продолжала мать с наружным спокойствием. «Как будто не ясно, что все эти Рутвел и Педиции внесены лишь для затемнения смысла. В настоящем виде эта гнусная писулька выглядит так. Маша играть Вист, Знай, Ори и Икай». Семка был до того ошеломлен, что даже улыбнулся. Мать отшатнулась от него, как от прокаженного. На виске у нее начала биться голубая жилка, признак с трудом сдерживаемого гнева. «И он еще улыбается», — сказала она, расслабленно опускаясь на стул. «Ты что же, считаешь, что играть в карты в 12-летнем возрасте вполне нормальное явление? Может, вы там и водку пьете? Признавайся, пьете?» Семка молчал и наполнялся обидой. Обида проникала в каждую пору. Она комком подпирала под горло, мокрой теплынью обволакивала глаза. «Какая водка? Какой вист? Он и слово-то это слышит впервые. Неужели Спартак нарочно подстроил? Тогда нужно побежать за ним, пусть сам объяснит». «Будешь отвечать или нет?» – хлестал его голос матери. «Когда ты связался с хулиганьем?» Семку вдруг осенила догадка. Шифр. Иногда, ради развлечения, они с Витькой пользовались им в школе во время уроков. Слова расчленяются, половинки соседних слов соединяются между собой, вот и вся хитрость. Семка подошел к матери, расправил на столе карту и, всхлипывая, прочитал написанный размашистым почерком текст. «Маршрут великой и грандиозной в истории экспедиции капитана Спартака. Вот тут что. А совсем и не про карты». Сказав это, Семка с кротким, всепрощающим видом христианского мученика удалился в другую комнату и лег вниз лицом на кушетку. Вот и все. Он сам открыл тайну. Не мог же он допустить, чтобы над ним тяготело чудовищное подозрение. Скрипнула дверь. Мать присела рядом, погладила Семку по голове. У нее была маленькая, теплая, мягкая рука. «Сейчас начнет допытываться», – подумал Семка и плотнее прижался к кушетке. «Ладно, ладно, не сердись», – сказала мать голосом несколько более веселым, чем требовалось. «Что же она не спрашивает про карту?» – подумал Семка и плотнее прижался к кушетке. «Ну полно, полно дуться, вставай!» Мать осторожно приподняла его голову. Семка взглянул на нее из-под лобья и, пожалуй, впервые в жизни уловил смущение в ее обычно строгих глазах. Он понял, мать не придала карте никакого значения. На радостях не оправдались ее самые худшие предположения, она поверила сыну. «Игра в путешествие? Да играйте во что угодно, только не в карты!» Радость, как известно, притупляет бдительность. Семке стало немножко стыдно и жалко мать. В душе она, конечно, клянет себя за ошибку, кается и не показывает этого лишь потому, что боится уронить авторитет. А он лежит, строя себя обиженного, заставляет ее мучиться, хотя сам виноват перед ней. Задание-то не выполнил. Семка поднялся с кушетки, сделал вид, что ничего не произошло. Мать по достоинству оценила его деликатность. «Ты не очень устал? А то можешь пойти погулять». В голосе слышалась незнакомая нотка заискивания. У Семки от радости и нетерпения защекотало в груди. Так и бросился бы сейчас на улицу. Однако он подавил себе это желание. Излишняя поспешность могла рассеять покаянное настроение матери. А может быть, все-таки засесть за задачи? Ведь завтра она вспомнит про них и все равно заставит решить. Ой, нет. От одной мысли о задачах сердце начинает глодать тоска. Завтра пусть все что угодно, но только не сегодня. Мать вышла на кухню. Семка сейчас же склонился над картой, которая лежала на столе рядом с раскрытым задачником, подобно какой-нибудь невинной бумажке. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Спартак нашел, наконец, достойное воплощение своей страсти всему и вся давать наименование. Карта прямо-таки искрилась коллекцией великолепных леденящих кровь названий. Мыс Бурь, Залив Смерти, Остров Страха, Пролив Отважных, Озеро Креста, Река Независимости. Ниже этого фейерверка романтики Семка прочитал следующие замечательные слова. Трехмачтовый брик-победитель. Июнь 1939 года. Победа или смерть. Трое отважных. Капитан брига Спартак, бич океана. Матрос Витька Штормовой Ветер. Семка подумал и приписал внизу. Матрос Семка Нерушимый Утес Справедливости. Получилось длинно. Слово «справедливости» не умещалось в строке. Пришлось его вычеркнуть. Но и без него псевдоним звучал достаточно внушительно. Мать, увидев Семку, склонившуюся над бумагами, подумала, что сын увлечен задачами. Наконец-то она этого добилась. Арифметика пошла ему на пользу. Теперь он уж не будет целыми днями шалопайничать. Надо неустанно развивать в нем математическую жилку. Стране нужны способные инженеры. Пусть он будет инженером. Мать с легким сердцем отправилась на работу. Ведь все родители на свете, когда дело касается их детей, любят желаемое принимать за действительное. Глава 14. Как в наше время снаряжаются экспедиции. Вечером Семке удалось на час вырваться из дому. На бревне состоялся военный совет. Спартак показал список снаряжения экспедиции. В нем значился котелок, вилки, ложки, теплое пальто, три лопаты и другие полезные предметы. Спартак намеревался также захватить две бочки солонины, три охотничьих ружья и бочонок с пресной водой. Он не мог объяснить, где достанет эти вещи, и твердил лишь одно, что без них, начиная с древних времен и до наших дней, не обходилась ни одна порядочная экспедиция. Семке все же удалось убедить его отказаться от ружей и солонины. Но бочонок с пресной водой до того завладел воображением главы экспедиции, что он не захотел слушать никаких возражений. Как-то Семка не поймет простой вещи. Конечно, они поплывут по реке, и кругом будет сколько угодно пресной воды, но как раз именно поэтому и необходим бочонок с пресной водой. Тогда легче представить, что они не на реке, а в океане. И если вода в бочонке иссякнет, можно будет, как настоящим путешественникам, некоторое время пострадать от жажды. Особенно если для утоления жажды стоит лишь зачерпнуть забортной воды. Много затруднений сулил главный вопрос – где достать судно? Спартак предлагал ночью увести какой-нибудь ялик. Конечно, придется обойтись без весел, но разве долго поставить парус? Например, грот Марсель. Пираты всегда добывали себе корабли подобным образом. Однако Семка резонно заметил, что во времена пиратов не было милиции. Это значительно облегчало дело. К тому же, они не пираты, а вполне солидная экспедиция. Лучше просто взять лодку на водной станции и заплатить за нее. Час стоит 1 рубль. Надо рублей 5, тогда их сразу не хватится. Но где добыть денег? Друзья не знали, что точно такой же вопрос мучил многих отважных мореплавателей, начиная с Христофора Колумба. Со двора донесся шум автомашины. Друзья вышли из-за сараев узнать, в чем дело. Оказалось, привезли дрова Анне Ивановне. Анна Ивановна была заметным человеком в доме. Она работала в горосполкоме, и жильцы часто спрашивали ее совета, как написать заявление, или к кому обратиться по особенно кляузному вопросу. Родных у нее не было. Ребята считали ее доброй женщиной. В прошлом году, когда ей также вот привезли дрова, и ребята помогли перетаскать их в сарай, Анна Ивановна дала им на мороженое. И вообще, она никогда ни на кого не кричала, и голос у нее был тихий. Шофер подогнал трехтонку к сараям, насколько было возможно. Но до сарая Анны Ивановны оставалось еще 50 метров. Путь преграждала канава, чинили водопровод. Шофер забрался в кузов и стал сбрасывать дрова за канаву. Анна Ивановна стояла тут же и прижимала руку ко лбу. У нее было страдальческое лицо. В жаркие дни ее обычно мучила мигрень. «Перетаскаем дрова, вот вам и деньги», — сказал Витька. Семка замялся. «Да ну, неудобно как-то плату спрашивать». «Мы и не спросим, а только намекнем». «Эх, тетя Аня, хорошо бы мороженым прохладиться. Или еще как-нибудь. Уметь надо, понял?» Спартак промолчал. Прежде всего, он хотел решить один немаловажный вопрос. Поступали или не поступали подобным же образом знаменитые мореплаватели прошлого? Но сколько ни бился, не смог подыскать подходящего примера. Как видно из истории, деньги путешественникам обычно давали либо короли, либо богатые купцы. Либо путешественники сами были людьми состоятельными, либо они становились пиратами и непременно кого-то грабили. К знаменитым путешествиям и великим открытиям дрова никакого отношения не имели. Стоило ли нарушать вековые традиции? Спартак хотел поделиться с соратниками своими сомнениями, но подошел сияющий Витька и объявил, что он уже договорился с Анной Ивановной. За работу каждый получит по рублю. Спартак не стал спорить, но заметил, что для серьезного путешествия 3 рубля – ничтожная сумма. «Хорошо бы еще Юрика мобилизовать», – предложил Семка. Витька поморщился. Ужасно не хотелось связываться с братом. Но что поделать? Другого выхода не было. Он кинулся искать Юрика и обнаружил его в репейнике на пустыре, где он с двумя девочками играл в папу-маму. Юрик, изображавший отца семейства, как раз будто бы пришел с работы и будто бы сел обедать. В левой руке он держал крошечную алюминиевую мисочку, а правую подносил ко рту и часто-часто шевелил губами, будто ест. Поев немного, он сказал: «А суп-то у тебя, мать, нынче недосоленый!» Мать, которой отроду было 5 лет, рассудительно ответила: «Солят всегда по вкусу!» И, подумав, решила: «Ну ты пока кушай, а я постираю!» Но тут, в мирный семейный уют, подобно урагану, ворвались запыхавшиеся друзья. Витька хотел было по привычке схватить отца семейства за шиворот, но вовремя опомнился. Эх, как угнетало! Как связывала ему руки проклятая зависимость! Витька присел над братом на корточки, погладил его по голове, снял 2-3 былинки со штанишек. «Юрочка, нам, вот мне, Семке и Спартаку, разрешили дрова носить в сарай к тете Ане. Мы и подумали, ладно уж, пусть и Юрику достанется. Он очень хороший мальчик, не болтун. Брата никогда не выдаст, верно, Юрик? Ты же настоящий пацан, дай 5. Юрик притянул руку, Витька с чувством пожал ее. «Видишь, я твой лучший друг, всегда о тебе заботу проявляю. Можешь эти дрова хоть весь день носить, никто не заругает». «Не заругает?» — недоверчиво переспросил Юрик. «Не, ни одна душа. Носи хоть до вечера». «А зачем? Что зачем?» «Носить дрова зачем?» Витька обескураженно почесал в затылке. «Ну, зачем, зачем? Вообще интересно. Это же чудак игра такая. Носи и носи. А потом, значит... Да там все узнаешь. Пошли». Девочки проводили Юрика печальными взглядами. Им тоже очень хотелось поиграть в эту неведомую игру, которая называлась «Носить дрова». Машина успела уехать, дрова лежали огромной беспорядочной кучей. Анна Ивановна, морщась от боли, набирала охапку. «Вот тетя Аня, это мой брат», — сказал Витька и потолкнул Юрика вперед. «Он тоже будет носить». «Господи», — слабо улыбнулась Анна Ивановна, — «зачем же утруждать такого маленького? Еще надорвется». Витька сделал большие удивленные глаза. «Да что вы, тетя Аня, он чуть ли не сильнее меня. Мускулы, вот, прямо камень. Юрик, сожми кулаки». Пока демонстрировали его мышцы, Юрик горделиво улыбался. Анна Ивановна махнула рукой. «Пусть поработает». Семка набрал большую охапку. Дрова пахли смолистой свежестью леса. И Семка жадно вдыхал этот запах. Сначала было не тяжело, но потом дрова стали оттягивать руки. Заныло плечо. И он решил, что надо брать охапки поменьше. Сделалось жарко. Пот начал заливать глаза. И Семка подумал, что зря они все-таки это затеяли. Что лучше бы поискать деньги на улице. Может, кто-нибудь потеряет? «Лево на борт! Полный вперед!» — услышал он сзади по-боцмански раскатистый голос Спартака. Он замедлил шаги, и друзья обогнали его. Они тащили дрова на носилках. Витька, никогда не упускавший случая что-нибудь усовершенствовать, соорудил эти носилки из 2 жердей. «Уметь надо!» – бросил Витька через плечо. «Садись, поднесем!» Семку задело за живое. «Ах, вон, значит, как! На перегонки! 2 против 1!» «Нет, Семка не из таких, чтобы плестись в хвосте!» «Сейчас он вам покажет. А ну, вперед! Еще, еще, бегом! Ага, отстали черти!» «Желающих! Беру на буксир!» — крикнул Семка. Волнующий холодок азарта защекотал сердце. Боль в плече исчезла, и поленья теперь почему-то казались легкими, словно были пустые внутри. Охапки друзья свалили почти одновременно. Анна Ивановна начала укладывать поленницу, а они наперегонки во весь опор помчались обратно и с криком «Даешь!» набросились на дровяную кучу. «Врешь, не возьмешь!» – кричала Семкина душа, и ноги сами несли его вперед. На этот раз он первым добрался до сарая, что и засвидетельствовал торжествующим «Ура!». Ах, какое это было наслаждение – ощущать упругую послушность мышц, чувствовать себя сильным, способным выдержать любое напряжение. Лица у друзей разрумянились, рубашки взмокли от пота, глаза пылали отвагой. Дровяная куча – это совсем не куча, а белогвардейская твердыня Перекоп. А они вовсе не мальчишки, а лихие конники-буденовцы, неудержимые лавины, идущие на штурм. «Даешь! Эх, схватить скорее вон то полено, потолще! Это никакой не полено, а белый офицер! К нему тянется Спартак! Врешь, офицера я возьму в плен! Готово! Ура! Вперед!» Спартак кричит вслед что-то насчет того, чтобы Семка не выхватывал поленья у него из-под рук. «А ты не зевай! В бою зевать нельзя! Может, этот офицер хотел в тебя стрельнуть? Скажи спасибо, что я подоспел вовремя!» В пылу сражения Семка едва не сбил с ног Юрика, который бегал за ребятами с круглым поленом под мышкой. И выкрикивал «Пах! Пах!», так как полено у него изображало ружье. На миг Семке пришло в голову, что за такую работу Юрику рубль, пожалуй, не заплатят. Но его это не огорчило, потому что теперь уже дело было не в рублях, а в том, чтобы сравнять с землей белогвардейскую крепость. Куча таяла на глазах. Последнего белогвардейца друзья схватили одновременно и не желали уступить друг другу. Завязалась короткая схватка. Витька и Спартак овладели поленом. В сарай друзья ворвались одновременно. «Тетя Аня, все!» «Как все?» «Все перенесли!» Анна Ивановна не поверила, вышла посмотреть. На месте кучи белели только мелкие щепки. «Молодцы!» Восхищенно сказала она, порылась в кармане кофточки, достала деньги. «Получите вашу зарплату. Работали по-стахановски». Семка и Витька скромно потупились. Спартак с достоинством поклонился и сказал. «Благодарю вас. Ужасно приятно, когда тебя хвалят, и когда ты знаешь, что достоин похвалы». «А где же ваш маленький помощник? Юрик, что ли?» Витька выглянул из сарая. Малыш все еще бегал по двору с еловым кругляком. Витька позвал его. Анна Ивановна каждому вручила по рублю, а Юрику с ласковой улыбкой сказала. «Отдай свой заработок маме, попроси купить тебе конфет». «Спасибо», – буркнул Юрик и крепко зажал рубль в кулаке. Через минуту за сараем у бревна произошло следующее. «Дай-ка мне бумажку», – категорически потребовал Витька, на всякий случай держа брата за помощи коротких вельветовых штанишек. Юрик с независимым видом спрятал деньги за спину. «Это не бумажка, а рубль». «Рубль?» – делано удивился Витька. «Ну, дай рубль. Зачем он тебе?» Юрик, понимающе улыбнулся. «Ишь какой! Мне мама конфет купит. Я тоже дрова носил». «Да разве ты носил? Ты же просто бегал и бегал все время с одним поленом. А мы работали, значит, и рубль наш». «Да, вы и так получили». У Витьки все закипело внутри. «Какая-то малявка, а приходится объяснять, уговаривать. Эх, если бы не испорченный приемник, конфисковал бы в два счета». «Ну ладно, ну отдашь ты свой рубль маме», – заговорил Витька, призвав на помощь остатки самообладания и всю свою рассудительность. «Так еще неизвестно, купит она тебе конфет или нет». «Ну а купит, какая радость, съел и нет их. У нас есть кое-что получше. Выкладывай, Семка». Семка запустил руку в карман, и на белый свет появилась целая пригоршня конфетных оберток, сложенных пакетиками. Эти картинки служили мальчишкам для игры. Витька разложил их на бревне и, энергичными жестами, взбалтывая воздух, начал расхваливать товар. «Видел? Рисунки все цветные. Ну что твой рубль? Мятая желтая бумажка и больше ничего. А тут смотри. Верблюд в пустыне, ледокол во льдах. И Льво, Москва. Столица, понял? В ней метро есть. И Кремль. И все, что хочешь. А ты со своим рублем. И Льво. Крейсер. Белый медведь. Футболист. Так бы и смотрел целый день, как в кино. И всего-то по гривеннику за штуку. Гони рубль, и можешь брать десяток на выбор». «Да», – лукаво улыбнулся Юрик. «А сам говорил, что они копейку стоят». Витька свирепо зашмыгал носом. «Вспомнил. Верно, как ты говорил». «Да разве заранее узнаешь, что можно говорить при этом паршивце и что нельзя?» «Ну ладно», – нетерпеливо сказал он. «Забирай все». Юрик взял картинку с белым медведем, повертел в руках, положил обратно. «Ну что тебе еще надо?» – дрожащим голосом заговорил Витька. «Ну что?» Он достал из кармана стеклышко от старых бабушкиных очков. «Во, бери, и можно бумагу поджигать на солнце». Юрик повертел стеклышко, посмотрел через него на брата и положил на бревно. Витька достал медную тонкую пластинку. «Для моторчика берег, почти готовая щетка. Жалко отдавать, да видно придется». Юрик пощупал пластинку, положил рядом со стеклышком. Тогда Витька вынул замысловатую латунную деталь со множеством мелких отверстий. Уж против нее-то этой малявки не устоять. Но и к детали Юрик отнесся столь же равнодушно. Витька патетически воздел руки к небу. «Ну чего тебе еще? Неужели мало за какой-то паршивый рубль?» «Ножичек дай», — сказал Юрик, глядя на него чистыми, ясными глазами. «Чего?» — не поверил своим ушам Витька. «Ножичек». От нахлынувших на него чувств Витька схватился за голову, винтом закружился на месте. Остановился, навис над Юриком в позе громовержца. «Ты что, очумел? Ножичек ему подай, за рубль! Это ж уметь надо!» В его голосе слышались слезы. Он чувствовал, что больше не в состоянии выдержать. Но тут вмешался Спартак. «Отдай ты ножичек, подумаешь, добро». Витька метнул на него негодующий взгляд. «Что он понимает в ножичках, если свой собирался подарить первому встречному? Для него, может, это и не добро, а для Витьки... Ножик ему купил отец и наказал беречь, и Витька берег. С какой любовью затачивал его, ножик был остр, как бритва. Витька привык к нему, орудовал им быстро и ловко. Каждый раз, когда лезвие мягко с легким хрустом врезалось в дерево, Витька испытывал невыразимое чувство, словно художник, положивший удачный мазок. Он мог сделать этим ножом все, что угодно. Саблю, паровоз, самолет, санки, корабль, все. И расстаться с таким ножиком? Ни за что. Он проглотил слюну и, сдерживая готовые навернуться на глаза слезы, сказал: «Не дам. Свой ты, небось, бережешь?» Лицо Спартака неожиданно просветлело. «А ведь и верно, я и забыл. Вот, держи». И он протянул Юрику великолепный нож о двух лезвиях, на рукоятке которого было нацарапано: «Спартак, защитник угнетенных». Юрик быстро спрятал нож в карман, торопливо собрал картинки, стеклышко, медяшки, и лишь после этого вручил Спартаку рубль. Витька устало опустился на бревно, смахнул со лба обильно выступивший пот. И повезло же малявке, ведь это подумать, за рубль такой славный ножик. «Жадный он у тебя», — сказал Спартак с осуждением. «Жадный», — беззлобно подтвердил Витька. Помолчал и добавил: «Зато умный». Глава 15. Польза любви. На следующее утро Семка скрылся из дому чуть ли не затемно, не дожидаясь пробуждения матери. Он знал, что ему влетит, но утешил себя тем, что все равно придется отвечать за нерешенные задачи, и лишний проступок ничего не меняет. Через полчаса экспедиция в полном составе сидела на бревне. Подсчитали наличность – 4 рубля. 4 замызганные скомканные бумажки. После некоторого раздумья Спартак сказал, что еще рубль, пожалуй, можно добыть у Лены. Ей только вчера дали на альбом, потому что она собирает гербарий. Но ведь всему свету известно, какая она жадная. И тут друзья, пожалуй, впервые за утро услышали Витькин голос. До этого Витька не участвовал в разговоре. Даже против обыкновения ни разу никому не указал, что уметь надо. Вел он себя как-то странно. Сидел, опустив голову, и шумно вздыхал, словно ему не хватало воздуха. И лицо у него было совсем не Витькино. На нем, как писали в старых романах, лежала печать тихой грусти. В глазах исчезли озорные веселые искорки. Но самое удивительное, рыжеватые Витькины вихры были расчесаны на пробор. Время от времени он поплевывал на ладонь и приглаживал их. «Нет, она добрая и хорошая», — сказал Витька. Это был не его бодрый и смешливый голос. Это был голос умирающего лебедя. «Добрая! Ха-ха!» — засмеялся Спартак и подтолкнул Семку, призывая и его повеселиться. «Уж я-то знаю! Баба-яга, и та, наверное, добрей!» Тут произошла странная вещь. Витька вскочил и встал в позу кулачного бойца. «Если ты еще раз назовешь Лену Бабой-ягой, я дам тебе в ухо!» Спартак до того удивился, что оставил вызов без ответа. У Семки защемило в груди, он сразу понял, в чем дело. Витька опустил кулаки, причем не забыл вздохнуть. Спартак, между тем, пришел в себя. «А почему ты не хочешь, чтобы я называл Ленку Бабой-ягой?» «Моя сестра, как хочу, так и называю». «Все равно нельзя». «Да почему ж?» «Не скажу, это тайна». «А я знаю», — вмешался Семка. Ему захотелось смутить Витьку и вообще доставить ему какую-нибудь неприятность. Он отвел Спартака в сторонку и прошептал на ухо: «Витька в нее влюблен». Спартак только ахнул: «Врешь! Ей-богу!» Спартак подскочил к Витьке и, сгорая от любопытства, спросил: «Ты влюблен в Ленку? Правда?» Витька побагровел, на глазах выступили слезы. «Чего-чего?» Голос у него охрип. Глядя в землю и сжав кулаки так, что кожа побелела на суставах, из последних сил просипел: «За это навтыкаю!» Спартака не смутила угроза. Он обнял Витьку за плечи, усадил рядом на бревно, умоляюще заговорил: «Витенька, миленький, да ведь это же здорово! Это прямо как в книгах! Все мужественные герои обязательно влюбляются, и потом совершают подвиги во имя избранниц своего сердца. Значит, ты настоящий мужественный герой! Ведь Ленка – избранница твоего сердца!» Витька обескураженно молчал. Он ожидал услышать ядовитое прозвище, приготовился отражать насмешки, и вдруг – герой. «Ну признайся, Витя, ты влюблен в Ленку?» – не отставал Спартак. «Ну пожалуйста. Я бы и сам влюбился, да только с девчонками скучно. Про путешествия они ничего не понимают». «А Лена понимает», – все еще сохраняя угрюмый вид, сказал Витька. Спартак вскочил, взъерошил волосы. «Значит, ты влюблен в нее?» От этих слов Витька испытывал странное, незнакомое ранее наслаждение. В мягком звучании самого слова «влюблен» содержалось столько нового, столько запретного и потому волнующего, что Витька почувствовал себя значительнее, даже взрослее друзей. Будто видел и знал больше, чем они. Восхищение Спартака приятно щекотало самолюбие. Ему захотелось, чтобы это продолжалось вечно. И он со смущенным вздохом сказал: «Ага». Спартак сорвался с места и начал бегать взад-вперед мимо Витьки, восклицая: «Эх, вот здорово! Вот здорово-то! Это здорово!» Наконец он остановился перед влюбленным и, рассматривая его, словно заморскую диковину, спросил: «Ты, значит, женишься на ней?» «Женюсь», — сказал Витька так твердо, словно на завтра назначена свадьба. «Да ведь пацанам нельзя жениться! Вырасту! Мне уже скоро 13 лет!» Семка совсем пал духом. Его терзала ревность. Почему не он первый признался, что любит Лену? Тогда на него, а не на Витьку, смотрел бы Спартак с таким почтительным уважением. Тогда он, а не Витька, мог бы жениться на Лене. «Ничего», — попробовал утешиться Семка. «Еще неизвестно, кого она выберет. Я-то могу 6 раз на турнике подтянуться, а Витька только 5, да и то через силу. И рыжий он, и длинный, и бинокля у него нет». «А вздыхаешь-то зачем?» — спросил Спартак. О любви он имел представление только по книгам. В жизни ему впервые довелось столкнуться с этим странным явлением, и теперь он надеялся полностью утолить свое любопытство. Витька значительно помолчал и после очередного шумного вздоха проговорил: «Так страдаю, ведь позавчерашнего дня ее не видел». «Другие, может, тоже страдают, а молчат», — мысленно упрекнул его Семка. «Как же ты страдаешь?» — допытывался Спартак. «Болит, что ли, где?» «Ага, вот здесь». Витька ткнул большим пальцем в область желудка. «Живот, значит», — пособолезновал Спартак. Витька поспешил опровергнуть. «Не живот, а сердце». «Ну, сердце», — согласился Спартак. «У меня после мороженого тоже болит. И после огурцов». «Дурак, сравнил тоже», — сказал Витька голосом, дрожащим от негодования, и резко отвернулся. «Да не обижайся ты, пожалуйста», — с обезоруживающим простодушием заявил Спартак. «Я ведь не нарочно. Лучше скажи, что теперь будешь делать?» Витька не знал, что делать. Он только вздыхал. Неожиданно самым осведомленным в этой совершенно неизвестной области опять оказался Спартак. «Надо написать письмо». «Кому?» — флегматично отозвался Витька. «Да Ленке же!» «А если она покажет письмо тете Даше?» «Я ей покажу! Я ее тогда...» «Нельзя!» — сердито засопел Витька. «Эх, забыл! Она ж твоя невеста! Вот если бы не невеста, тогда вздул бы и все! А теперь трудно!» «Ну да ладно! Я объясню ей, что так полагается! Например, когда путешественник уезжает искать неведомые острова, он всегда пишет кому-нибудь письмо. Там всякие жалобные слова. «О, светоч моего сердца! Не знаю, наступит ли тот благословенный день, когда я опять смогу лицезреть ваше лучезарное лицо!» Или вот еще. «Дорогая, когда ночь опускается над морем, и звезды смотрятся в темную бездну вод, я уношусь на крыльях воображения в наш уютный домик на зеленом берегу Темзы». Витька вздохнул особенно проникновенно. «А дальше как?» «Забыл. Ну ничего, сочиним». «А можно прямо так написать? Про бездну и про Темзу?» «Конечно, можно». Затем Спартак объяснил, что писать письмо невесте – дело нелегкое. Оно требует особой обстановки. Нужно, чтобы была тишина и уединение, чтобы птички чирикали для настроения, или, в крайнем случае, какие-нибудь насекомые. Как всегда, решительно и без проволочек, Спартак приступил к выполнению задуманного. Друзья заняли места в кустах под вязом. Витька прилег на спину. Как и полагается влюбленному, он смотрел в голубое небо и томно вздыхал. Семка задумчиво обдирал зубами кору с ближайшей ветки. Спартак достал свой безотказный карандаш, подумал и пошел строчить на выдранном из тетради листке, положив под него кирпич. Где-то на верхушке вяза, среди ветвей, хлопала крыльями ворона. Иногда она громко каркала. Словом, все условия были налицо. Вскоре Спартак закончил письмо и прочитал друзьям. Вот оно. «Борт брига победитель. На траверзе мыса Бурь, 18 градусов 15 южной широты и 142 градуса 18 восточной долготы. Дорогая, когда ночь опускается над морем и звезды смотрятся в темную бездну вод, я уношусь на крыльях воображения в наш уютный домик на зеленом берегу Темзы. Это такая река. Наш смелый и отважный капитан Спартак Бич Океана железной рукой неустрашимо ведет корабль прямо в залив смерти, то есть навстречу гибели. Но нам на это наплевать, потому что с таким капитаном мы все равно всех победим. У нас кончились продукты. Семка Нерушимый Утес героически грызет палку, а наш капитан орлиным взглядом пронзает морскую даль. Да здравствует Спартак Бич Океана! Если покажешь это письмо тете Даше, тогда не посмотрю, что ты невеста. Понятно?» «Ну как?» Спартак с тревогой ожидал оценки своего творчества. «Ничего», — сказал Витька без особого, впрочем, восторга. «Только последнюю строчку зачеркни». «И про палку зачеркни», — угрюмо попросил Семка, выплевывая кору. Спартак с легкостью выполнил обе просьбы. «Пожалуйста. На, подписывай». Витька повертел письмо в руках, нерешительно сказал. «Хорошо бы добавить еще. Как там про себя ты написал? Отважный, бесстрашный, железная рука. Вот и про меня бы. Нельзя, сочувственно сказал Спартак. Хорошо бы, но нельзя. Почему? Ведь про тебя-то можно? Про меня можно, потому что письмо-то не мое, а твое. Я только писал, а на самом деле оно как будто от тебя, и ты будто про меня пишешь, а я будто этого даже не знаю. А про себя нельзя так писать, нужно показать скромность. А, ну тогда ладно, печально согласился Витька. Он взял письмо и подписал ПВДГВШВ, что означало «Преданный вам до гроба Витька Штормовой Ветер». Тут Спартак спохватился. «Эх, чуть не забыл про цветы». «Какие цветы?» «Обыкновенные. Ты должен подарить Ленке цветы». «Зачем?» «Так всегда делают». Витька беспокойно завертел головой, как бы высматривая путь к отступлению. «Я должен подарить». Спартак задумался, как шахматист на сложной комбинации. «Нет. Если ты подаришь, то письмо не годится. Ведь ты как будто в путешествии. Пускай лучше цветы передаст Семка. Завтра перед отплытием». Но Семка наотрез отказался и даже обиделся. «Вот еще. Кто-то будет влюбляться, а он за всех цветы дари. Так каждый дурак влюбится. Вздыхай себе и ни о чем не заботься. Одно удовольствие». Его стали уговаривать. «Ну подумаешь», — убеждал Спартак. «Она выйдет, ты ей скажи. Миледи, эти цветы Витька Штормовой Ветер дарит вам знак преданности и кладет свое сердце к вашим ногам. И положи ей под ноги цветы. Вот и все». «А миледи, что такое?» «Я не знаю. Так в книгах говорят». Наконец Семка согласился. «Ладно. Он собственными руками положит Витькино сердце к ногам своей возлюбленной. Пусть. Это будет в ущерб ему, но зато дружбе на пользу. Да к тому же, еще и неизвестно, кого Лена предпочтет. Ведь она ничего-ничегошеньки не знает». Спартак тут же приписал в конце письма. «Дарю вам цветы с острова Страха. Их принесет верный человек. Завтра ровно в 9 часов утра ждите его на крыльце. Теперь я отнесу письмо, а вы побудьте тут», — сказал Спартак и скрылся в кустах. До ребят донеслось его гиканье. Он представлял, что мчится во весь опор на коне с важной депешей. Лена играла с подругами в классы, начерченные мелом на тротуаре. Вокруг царили мир и спокойствие. И вдруг, завывая подобно воину Чингисхана, на середину классов